Глава 17. Тень отстранился и расслабленно вытянулся на постели, заложив под голову руки и скрестив ноги. К моему облегчению под халатом обнаружились домашние брюки, а вот грудь была обнажена, и я стыдливо отводила глаза. Я показала, что он просил, ограничив воспоминания тем, как убежала из зала, скрываясь от Сарияра. Не стала делиться визитом ко мне Кайла с цветком и последствиями этого. Ни к чему. Лорд никак не прокомментировал увиденное, а я чувствовала себя неуютно под задумчивым взглядом серых глаз. К тому же не знала, что дальше делать. Он лег, а я так и осталась сидеть на постели. Лоран, ты же понимаешь, что я не могу оставить твою выходку безнаказанной? Неожиданно произнес он. Ты угрожала мне? Даже удивительно, что в этот раз моя одежда не пострадала. Должен заметить, что все твои вспышки печально сказываются на моем гардеробе. От дурных предчувствий я сглотнула, а тень продолжал рассуждать. Ты мне задолжала, признай. По первому зову я прихожу на помощь и никакой благодарности. Он с намеком смотрел на меня. Пауза затягивалась. И я выдавила. Я благодарна. Правда. Ты странно это выражаешь. Лорд покосился на кинжал. Так что не убедила. Я не знала, куда деваться от смущения, а он выжидающе молчал. Интуиция подсказывала, что меня подводит к наказанию. Понимая, что чему быть, того не миновать, я собрала крохи храбрости и спросила. «Чего вы хотите?» «Ведь явно что-то задумал, и смысла нет затягивать. Бежать все равно некуда». «Давай подумаем». Все началось из-за поцелуя. Потом ты меня сравнила со своим дядей, и что-то подсказывает, что, будь у тебя дедушка, сравнила бы и с ним? Это должна быть благодарность мне и урок для тебя. Исходя из всего перечисленного, ограничимся поцелуем. Я шокированно подняла голову, а лорд, как ни в чем не бывало, продолжил. Так как я обещал тебя сегодня не целовать, то это сделаешь ты. А так как это урок, то поцелуй должен быть настоящим. Озвучив возмутительное пожелание, тень не сводил с меня спокойного взгляда. Вообще он выглядел совершенно расслабленным и не сомневающимся, что я все сделаю. Я не находила слов. В голове не укладывалось, как можно самой лезть к нему с поцелуями. Ведь он требует не просто прикоснуться к губам, а настоящий поцелуй. «Можно подумать, я знаю, что это значит», — простонала про себя. Со всей отчетливостью понимала, что и под страхом смерти не выполню требуемого. Хоть режьте, но не смогу. Поэтому и сидела, замерев на месте, ощущая глухую безнадежность. «Лоран, а ты раньше целовалась?» — надумал поинтересоваться лорд. Я отрицательно покачала головой. Не считать же поцелуем тот случай, когда мне обслюнявил губы один из постояльцев, расчувствовавшись от моего выступления. И к тому же Илани тут же вышел с ним поговорить, после чего тот ко мне больше не приближался, обходя стороной. Тень чуть сузил глаза, а потом, приглашающим жестом, опустил одну руку. «Ложись, поговорим». После всего было страшно ложиться с ним рядом, но если поцелуи откладывались... Откладывались. Осознание этого придало энтузиазма, и я легла, положив голову ему на руку. Он тут же подгреб меня поближе. В первый момент я напряглась, но лорд больше ничего не предпринимал, и я постепенно расслабилась, ожидая, когда он начнет разговор. «Лоран, ты этого не понимаешь!» но тебя обокрали». Слова прозвучали с сожалением. Тема, которую он решил поднять, вообще поразила. «Тебя не просто изнасиловали, лишив невинности. Тебе не дали превратиться из девочки в девушку, сразу сделав женщиной. У тебя ведь не было свиданий, когда очарованный тобой кавалер приглашал на прогулку, когда не смело брал за руку, радуясь невинному жесту и возможности прикоснуться. Тень нашел мою ладонь, чуть сжал, переплел наши пальцы. Я боялась даже пошевелиться. Его слова были такие странные, а действия неожиданные. И не будет, если ты не перешагнешь прошлое. Ведь ты не позволишь пригласить себя на свидание и не примешь ухаживаний, страшась того, к чему они могут привести. С одной стороны, это неплохо. Ты не потеряешь голову от первого попавшегося смазливого сосунка, одарившего парочкой комплиментов, но в то же время не позволишь приблизиться и тому, кто мог бы сделать тебя счастливой. Поверь мне, в одиночестве нет ничего хорошего, и это неподходящий удел для умной и красивой девушки. Его слова задели некие струны в душе. Я сама не могла разобраться в своей реакции, просто замерла, как мышка, и, кажется, даже не дышала. Переплетение наших пальцев вызвало странное ощущение. От мужской руки исходило тепло, которое как будто согревало не просто мою ладонь, а что-то внутри. «Ты достойна того, чтобы поклонники целовали тебе руки?» Тень перехватил мою ладонь, поднес к губам и поцеловал. «Чтобы восхищались твоей бархатной кожей и тонкими пальчиками?» Он нежно погладил каждый. «Чтобы воровали поцелуй, украдкой слыша, как сбивается твое дыхание?» Дыхание у меня действительно перехватило. Лорд прижался горячими губами к запястью, где бился пульс. Я была как будто околдована его словами и даже не сделала попытки забрать руку. Волшебство нарушило Гая, которая возмутилась близостью мужских губ и из браслета трансформировалась в облачко тьмы в форме змеиной головы. Поднявшись, Гаярда уставилась на лорда. У меня создалось впечатление, что они общаются. Победил тень, так как змейка вновь втянулась в кожу, став татуировкой, и поползла вверх, скрываясь под рукавом пижамы. Ее передвижения вызвали легкую щекотку, и я дернулась, освободив пальцы. Добравшись до предплечья, Гая вновь приподняла голову, проявившись сквозь пижаму, и посмотрела на лорда. Усмехнувшись, тень бесстрашно накрыл ее ладонью. Змейка тут же испарилась. А я резко вдохнула, так как лорд случайно задел мою грудь. Он перевел взгляд на меня, а потом лекторским тоном произнес: «Лоран, запомни, если на свидании кавалер положит руку сюда...» Его ладонь уверенным жестом легла на левую грудь, чуть сжав. «Смело давай пощечину!» В шоке от его действий я округлила глаза, а тень с совершенно невозмутимым лицом передвинул руку ниже, положив на лона. «Если же наглец посмеет протянуть руки сюда, тут же призывай кинжал!» У меня произошел раскол сознания. Наставительный тон никак не вязался с беспардонностью совершаемых действий. Я не понимала, как можно себя так вести. И его рука хоть и не шевелилась, но лежала там. А ведь я и кинжал призвать не могла, так как угрожать тени чревато, и пощечину залепить опасалась, хоть руки и зачесались. От понимания, что меня нагло и, главное, безнаказанно тискают, в душе поднималось яростное возмущение. Когда мое кипение достигло крайней точки, тень убрал руки, заведя их под голову, и откинулся на подушке. «Я думаю, пора переходить к поцелуям», — заявил этот... Привстав на постели, я испепелила его взглядом. Выражение же лица этого субъекта было совершенно невинным. Всем своим видом он как бы спрашивал: «Чего ты ждешь?» Чувство самосохранения испарилось. «Поцелуя? Он еще хочет поцелуя?» Забыв о прежней неловкости, своих страхах, я резко склонилась к нему и мстительно укусила за нижнюю губу. Лорд охнул, и этот звук бальзамом пролился на душу. Его рука стремительно зарылась в мои волосы. Предположив, что сейчас он дернет, отрывая от себя, я разжала зубы. Но вместо того, чтобы отстранить, он прижал мое лицо к своему плечу. «Лоран!» — простонал тень, странно содрогаясь. Не сразу дошло, что он давится от смеха. «Маленькое чудовище!» Ярость схлынула, оставив растерянность и непонимание. В голосе не было и следа злости, а пальцы на моем затылке нежно взъерошили волосы. Я с опаской приподняла голову и встретила укоризненный взгляд. «Вот что ты наделала!» — вздохнул он, прикасаясь к пострадавшей губе. «Завтра мне обеспечены шутки насчет страстности моей любовницы, и ведь не объяснишь, что это проделки излишне скромной адептки». У меня просто вытянулось лицо от его слов, и почему-то стало стыдно. Я почувствовала, что стремительно краснею. Отпустив меня, он встал. «Пойду приложу мазь. Может, исправит положение? Руфус!» — неожиданно позвал Брейда. «Хватит мяться! Неси успокаивающий отвар! Он сейчас будет кстати!» — на ходу произнес лорд, скрываясь за дверью ванной. Брейд тут же возник в углу спальни и с бесстрастным лицом подошел, протягивая на подносе чашку. Взяв ее, я тут же начала пить пахнущий мятой и травами теплый отвар. Опустошив чашку, вернула, и Руфус тут же удалился. Я упала на постель, совсем не понимая, что происходит. Залезла под одеяло и повернулась на бок, не желая встречаться взглядом с тенью, когда тот вернется. Сил смотреть на него не было. Я почему-то чувствовала себя ребенком, который сделал что-то не то. Внутренне напряглась, когда услышала приближающиеся шаги. Тень погасил свет и подошел к кровати. Под его весом прогнулась постель. Я затаила дыхание, ожидая дальнейших действий. Чуть выше моей головы на подушку легла его рука. «Двигайся ближе», — спокойно произнес лорд. Пару ударов сердца я колебалась, а потом чуть пододвинулась. Тень приобнял меня, и тут его ладонь снова легла на мою грудь. Я возмущенно дернулась. «Что? Разве мне не положена компенсация?» Лишь сила, удерживающая меня руки, не позволила взвиться с места. Услышав негромкий смех, я не поверила своим ушам и замерла. «Лоран, заметь, я трогал тебя в непозволительных местах, и твоя реакция — это возмущение и гнев. Причем никакого страха и отвращения. Все у тебя будет хорошо, девочка». Неожиданно уверенно заключил лорд, и его ладонь, оставив в покое грудь, опустилась на талию. Некоторое время я осмысливала ситуацию и переваривала произошедшее. Провокатор. С трудом удалось понять, что все это время он намеренно провоцировал и выводил меня из себя. Когда это дошло, удивительно, но сердце наполнилось благодарностью. Я преодолела себя и больше не сжималась, терпя домогательство. Бездна! Я ведь ему кинжалом угрожала и укусила! Повернувшись на другой бок, не поднимая головы, уткнулась носом в халат тени. «Спи, чудовище!» — проворчал лорд, а мои губы дрогнули в улыбке, как будто я получила самый лучший в мире комплимент. Поверить не могла, что он помогал мне. Конечно, методы жесткие, он же мне всю душу наизнанку вывернул, но действенные. По крайней мере, я научилась справляться с собственными страхами и давать отпор. Я проигрывала в уме последние события, отдавая должное умению лорда играть. Внутри рождалась теплота к тени. Ведь что ему за дело до меня? Но он приходит на помощь, нянчится со мной. Лорд Хейдис требовательный, но справедливый. Я всегда могу на него рассчитывать. Он же ни разу не подвел и приходит на мой мысленный зов. Не проигнорировал при всей своей занятости. Человек, который на большинство людей наводит ужас, для меня стал стеной, ограждающей от всех бед и опасностей. Я знала, что пока он рядом, со мной ничего плохого не случится. А я его укусила, напомнила совесть, и стало очень стыдно за свой поступок. Просто мучительно стыдно. Захотелось как-то извиниться. Движимая порывом, я привстала и, потянувшись, быстро поцеловала в губы. Отстранившись, встретила потрясенный взгляд. «Спасибо», — сказала я, с благодарностью глядя в светло-серые глаза. «А ведь раньше...» Боялась их до дрожи и быстро легла обратно к нему на плечо. На губах остался привкус трав от мази, которую лорд нанес на припухшую по моей вине нижнюю губу. Я чувствовала, что он удивлен, но неловкости за свой порыв не испытывала. Тень не стал ничего говорить, лишь чуть погладил меня. После этого я уже спокойно закрыла глаза, собираясь спать. На душе стало легче. Тень четко уловил миг, когда неугомонная адептка уснула, доверчиво уткнувшись в халат носом и даже скромно положив ладошку на его торс. Он бы многое отдал, чтобы понять, что за мысли бродят в этой головке. Опять он неправильно расшифровал ее эмоции, и ведь не в первый раз Лоран заставляет его ошибаться в выводах. Для лорда это было непривычно. Ощутив исходящий от нее стыд и смущение, был уверен, что девочка переживает из-за его домогательств. Но совсем не был готов к ее поцелую и благодарности. Лишь зная, через что она прошла, тень в полной мере оценил ее поступок. Понимание того, что, вероятно, он первый, кого Лоран поцеловала сама, неожиданно отозвалось теплом в груди. Последнее время он голову сломал, пытаясь отследить родословную девочки. Получив от нее интересную информацию насчет щита, решил порыться в библиотеке, чтобы узнать подробнее о такой способности сирен. Потратив тщетно время и толком ничего и не найдя, вернулся и был крайне раздражен, уловив от Лоран эмоции отвращения. «Он ей настолько противен?» Раньше ничего подобного она не испытывала. Боялась, злилась, но не было такого острого чувства неприятия. Эта эмоция задела столь сильно, что, наспех вытершись, лорд спешно оделся и вышел из ванной комнаты с твердым намерением выставить девчонку из своей спальни. Не поверил, услышав ее объяснение, а еще насторожился. Странно слышать размышления о браке, если учесть, что за браслеты их связывают. Поэтому был решительно настроен проверить ход ее мыслей. Неизвестно, что успела услышать из его утреннего разговора с королем. Кстати, о нем. Полушутливое замечание короля насчет влияния на него браслетов уже не вызывало улыбки. Как иначе объяснить нежность, что вызывает в нем эта девочка? А желание ее защитить? В глупом бы оказался положении увидеть кто-нибудь, в каком виде он заявился ее спасать. Но отчаянный мысленный зов не оставил времени позаботиться об одежде. Отследив по браслету местоположение Лоран и вспомнив о полной луне, тень сделал правильные выводы и не стал отвлекаться на мелочи. Собственноручно бы придушил темного за то, что никак не оставит ее в покое, за ужас, что вызывает в ней. Настораживало, что тот остается в своих землях, доверив розыск шпионам. Если учесть, кто эта девочка, что-то слишком мало рвения Корнелиус проявляет. Лоран зашевелилась во сне и вытянула руку, обнимая его. Неожиданное сознание обожгла мысль, что в данный момент формально это его жена. Родовые артефакты приняли ее, как приняли в свое время его мать, чего не скажешь о нынешней супруге его отца. Их брак бездетный. Отец знал, что его это ждет, но от помолвки не отказался, слишком выгодным было супружество, а наследник у него уже имелся. Данными артефактами проверяли избранниц, и если браслеты сжимались на руках пары, это означало, что дух рода благословил брак, и церемония в храме становилась лишь формальностью. Всегда был уверен, что такому не суждено случиться в его жизни. Но сейчас он в постели со своей супругой. Близость девичьего тела, доверчиво прильнувшего к нему, была приятна. Обычно лорд Хейдис предпочитал спать один. Когда улавливаешь эмоции окружающих, начинаешь ценить одиночество. Женщины раздражали своим желанием угодить, скрываемым страхом, беспокойством по поводу того, остался ли он доволен. Его последняя любовница Сандира, несмотря на то, что полностью устраивала, так и не смогла добиться, чтобы тень остался у нее на всю ночь. Кто бы знал, что он свои ночи будет проводить с сопливой девчонкой, вечно попадающей в неприятности. Странно. Его никогда не привлекали пугливые девственницы. Так скажите на милость, с чего он решил бороться со страхами этого невинного создания? Альтруизм ему не свойственен. И все же он дрогнул, когда понял, какую душевную рану Лоран несет в себе. Пусть темный сорвал цветок, но не пробудил ее тело. И в интимном плане она оставалась целомудренной и неискушенной. Девочка даже представить не могла, чего лорду стоило сегодня сдержаться. Удивительно, но так неожиданно подаренный неумелый поцелуй разгорячил кровь сильнее, чем опытные ласки Сандиры. Признаться, своим поступком Лоран его в который раз удивила. Забавно, тень не любил считывать женщин, находя большинство из них пустоголовыми. Но мысль конкретно этой девочки его притягивали. Возможно, потому что были ему недоступны. Но даже в ее воспоминаниях лорда ничего не отталкивало. Несмотря на все, что пережила, внутренне Лоран была удивительно чиста, как горный родник, как нетронутый снег неприступных вершин, В ней не было мелочности, зависти, злобы, отсутствовала суетность женских мыслей. «Пора посетить Сандиру», — сказал себе. Последнее время у него было столько дел, что пренебрегал встречами с любовницей. Вот и реагирует на неопытных детей. Докатился. О несвойственном ему душевном тепле, которое пробуждала эта девочка, он старался не думать. «Мне снился прекрасный сон. Наверное, самый лучший в жизни. Я гуляла по лесу в сопровождении тени. Летнее раннее утро, по земле стелился туман, я почему-то шла босиком по тропинке, но холодно не было, да и мелкие камушки ногам не досаждали. Лорд Хэдис что-то рассказывал, а я слушала и с улыбкой щурила глаза от солнечных лучей, пробивавшихся сквозь листву деревьев. Я чувствовала безграничное счастье, такое, какое испытываешь лишь в детстве, когда хочешь обнять весь мир. А еще в обществе лорда мне было необычайно легко. Поймав мой взгляд, изучающий его аристократический профиль, он улыбнулся по-доброму и остановился, разворачиваясь ко мне. Протянул руку, а сердце забилось совсем не от страха, скорее в предвкушении чего-то важного, и замерло, когда его пальцы потянулись за мою спину. Разочарование только-только зародилось, но тут перед лицом возникла малина, которую лорд поднес к моим губам. Ласковый взгляд согрел меня, и, не чувствуя никакого смущения, я доверчиво обхватила губами спелую ягоду, чуть коснувшись мужских пальцев. Сладкий сок потек по губам, и я облизала их. Глухо застонав, тень обнял меня, прижимая к себе. А дальше поцелуй. Нежный, трепетный, ни капли не требовательный и не властный. Тень отстранился лишь за тем, чтобы скормить мне еще одну сладкую ягоду, и тут же снова приник к моим губам. Я нехотя вынырнула из сна, ощущая покалывание в губах и вспоминая упоительные поцелуи со вкусом малины. Из груди вырвался беззвучный стон от чувства потери, и ладони сжались, стараясь удержать ускользающий сон. Мужской стон вторил моему, как будто являясь продолжением сновидения. Пальцы еще раз сжались. Стон повторился. Мои ягодицы тоже крепко сжали. И тут я ощутила, что под ладонью находится что-то упругое, и с недоумением распахнула глаза. Перед носом оказалась обнаженная мужская грудь, на которой я, собственно, и лежала. Опустив взгляд, не поверила своим глазам. Пояс халата ослаб, и полы за ночь распахнулись. Вот почему моя голова покоилась на голой груди. Ладонь же находилась под одеялом ниже пояса лорда. Гораздо ниже. И пусть я чувствовала пальцами материю брюк, но под ней... В этот момент обладатель захваченной мной части тела проснулся и единым рывком перевернулся, опрокидывая меня на спину и нависая сверху. Застигнутая на месте преступления, я сжалась от страха. К моему стыду и пальцы сжались. «Лоран!» Простонал тень, открывая глаза. Возглас прозвучал удивленно и немного шокированно. От стыда захотелось провалиться сквозь землю И, отпустив наконец-то, что сжимало, я забарахталась, мечтая выбраться из кровати и оказаться как можно дальше от разгневанного лорда. В том, что меня сейчас испепелят гневными насмешками, я почему-то не сомневалась. Тень придавил меня к постели и обхватил руками лицо, заставляя посмотреть на себя. Не знаю, как еще не обжегся об мои пылающие щеки. Я тотчас зажмурилась, не в силах взглянуть на него. Лоран, тихо, тихо, успокойся. Я замерла, но глаз не открыла. Лоран, посмотри на меня, настойчиво произнес лорд. Гнева и злости в голосе не было. Но бездна, как же стыдно! Я опасливо приоткрыла глаза. Как жаль, что открытие порталов мы проходим лишь в конце третьего курса. Встретив взгляд тени, была поражена смешинками в его глазах. Это настолько удивило, что я широко распахнула ресницы. Лоран... «Будем считать, что ты отомстила мне за вчерашнее блуждание рук по твоему телу». «Отомстила? Да я бы никогда! Вам!» Мысленно лепетала я, не желая быть той самоубийцей, которая решится отомстить ему. «Запомню, что с просонья ты на порядок смелее!» Усмехнулся он и отпустил меня. «Тебе сегодня на занятия. Поднимайся. В душ я первый». Рывком встав, он запахнул халат и скрылся за дверью ванной комнаты. Я же потрясенно смотрела вслед, еще не веря, что все обошлось, и меня не убили. Натянув на голову одеяло, издала беззвучный протяжный стон. «Ну как меня угораздило!» Самобичеванию предавалось недолго. Мысль о том, что все мои эмоции для некоторых не секрет, заставила пошевелиться. Еще не хватало, чтобы тень вернулся, а я еще в постели валялась. Поэтому быстро соскочила и подбежала к своей аккуратно сложенной одежде. Начав разбирать вещи, нашла и материю, чтобы перетянуть грудь. Неужели Газ вспомнил о своем упущении? Переоделась в рекордные сроки, и когда лорд Хейдис освободил ванную, я уже овладела собой. В академию мы отправились лишь после того, как меня плотно накормили завтраком. Если честно, кусок в горло не лез поначалу. Но тень вел себя так, как будто ничего такого не произошло, и под его инструктаж, что говорить своему опекуну и окружающим, я даже не заметила, как опустошила тарелку. Порталом перенеслись к воротам Академии. На этот раз лорд не стал взламывать защиту. Там коротко попрощались и разошлись. Тень отправился к ректору, а я потрусила к общежитию, кутаясь в позаимствованный у него теплый плащ. Насчет верхней одежды для меня Брейд не подумал. Я порывалась отдать плащ, когда прощались, но лорд отмахнулся, сказав, чтобы передала Гассу. Не знаю, как тень объяснялся с ректором, но я порадовалась, что успела поесть, так как стоило мне вернуться, набросились с расспросами Харн с Кайлом. Оказывается, Харн забрал из моей комнаты кинжал, и стоило тому исчезнуть, как он уже не весть что себе надумал, требуя ответов у отца. Принц уже с утра побывал у ректора, требуя, чтобы тот отпустил его на мои поиски. Ректор, понятное дело, в просьбе отказал, мотивируя тем, что мое местоположение известно, и это не причина пропускать занятия. Харн же предъявил претензию, что это не академия, а проходной двор, если его подопечного без всяких пояснений забирают среди ночи. В общем, опекун был зол и бросался на всех похлеще умертвия. Мне даже стыдно стало из-за того, что он так сильно переживал, а со мной ничего страшного не случилось. Новость о том, что голос ко мне вряд ли вернется, расстроила парней. Харн попытался меня утешить, что он что-нибудь придумает и так этого не оставит, но я, если честно, не верила в успех. Занятия никто не отменял, и это послужило поводом избежать более тщательного допроса. Мы поспешили на лекции. Мое отсутствие наделало переполоху, и многие подходили узнать, все ли у меня в порядке. Сандра вообще на перемене утащил в сторону, требуя рассказать, где меня носило. Даже Сарияр с Сальеном меня на перемене нашли, желая узнать, как я, и приду ли сегодня на тренировку. Получила я выволочку и от магистра Рисая. Узнав, что все это время я черпала силы из внутренних резервов, он обозвал меня «безголовый», добавив к этому много цветистых эпитетов. Надо же! А я еще тени боялась. Вот он со мной еще очень мягко обошелся. Декан же рвал и метал, доводя до моего сведения, что я мало того, что наносила вред себе, так еще и делала все, чтобы подвести команду, ослабляя себя в преддверии игры. Успокоившись, начал дотошно выспрашивать, как часто я это делала. И, судя по задумчивому лицу, рассчитывал размеры моего резерва. Вечером же состоялся примечательный разговор с Кайлом. Улучив момент, когда мы были наедине, он прямо спросил, известен ли тени мой пол. Получив утвердительный ответ, осторожно начал выяснять, только ли деловой интерес проявил ко мне глава тайной канцелярии. Ведь забрать среди ночи к себе домой — это какой удар по репутации девушки. Где меня поселили? Были ли соблюдены приличия? Слушая все эти вопросы, я сделала вывод, что Кайл тоже переживал. А еще меня стал душить нервный смех. Ведь тень поселил меня в своей спальне, спал вместе со мной, откровенно домогался. И кому скажи, что все это было проделано для моей защиты и избавления меня от страхов? Увидев такую реакцию на свои слова, Кайл немного успокоился, но все же поинтересовался. Может, я соглашусь хотя бы на тайную помолвку, чтобы он имел полное право вмешиваться и оградить меня от повторения подобного? Конечно же, я отказалась. Без разрешения опекуна помолвка не будет иметь силы, а раскрывать свой пол Харну я не торопилась. Кайл не стал настаивать. Наверное, вспомнил интерес принца к Анне. Постепенно все вошло в привычную колею. Учеба, напряженные тренировки. Свой резерв я больше не трогала, и приходилось справляться собственными силами. Очень уставала, и ночами спала беспробудно. Мне кажется, приди во сне темный, и я бы даже в кошмаре рухнула на кровать с просьбой не беспокоить и дать поспать. Постепенно воспоминания о посещении дома тени затирались и стали казаться просто причудливым сном. Ближе к играм объявился магистр Кирос и тоже внес свою лепту в наши тренировки. Его очень заинтересовало, почему мой щит в основе плетения выдерживает большие нагрузки, чем обычный совместный, и он особое внимание уделил этому. Как мы только не экспериментировали, он проверял стойкость моего щита и мою основу только с одним из парней, потом чередуя их. Удалось выяснить, что, если не считать объединенного щита, наиболее стойкое плетение получается с Кайлом и с Ирияром. Магистр Кирос предположил, что, так как я не владею огнем и водой, они дополняют мои стихии, поэтому щит и более устойчив. Но также я была более беззащитна именно с этими стихиями и долго держать одна свой щит против них не могла. Это расстроило. Но лучше знать свои слабости. Еще бесконечно радовал тот факт, что даже если мы победим, я не буду участвовать в финальной игре. Как я выяснила, если сейчас мы сражаемся только между командами, то есть показываем военную подготовку и умение преодолевать препятствия, справляясь с магическими ловушками, то в финале участвует еще и разная живность. К примеру, если на тренировке с колодцем из него фонтаном взмыла вверх вода, то в финале бы еще какое-нибудь неприятное чудовище вылезло. В то же время я не жалела, что вошла в команду. Несмотря на напряженные тренировки, подготовка к играм очень многое давала, оттачивая рефлексы и умение владеть стихиями. Да даже один щит чего стоит? Разве бы удалось выяснить такие особенности, не прими я участие в играх? Правда, радовалась я недолго. Вскоре от тени пришло письмо, которое передал мне Газ, что в ближайшее время Академию посетят гости от темных. Причина визита — передача некоторых ценных фолиантов Академии, и, вероятнее всего, они захотят посмотреть на команду, которую в этом году выставляет учебное заведение. Лорд Хейдис успокоил, что если темные захотят присутствовать на тренировке, то меня уберут из команды в этот день по причине мелкой травмы. С ректором он договорился. От меня лишь требовалось при появлении гостей отсидеться в заперти, во избежание. Об этом он тоже договорился и предупредил, чтобы я была готова. Также Тень написал, что моего знакомого среди гостей нет. Вот эта информация действительно успокоила. Поэтому, когда настал день X, я совершенно не беспокоилась и осталась у себя в комнате. Причина была самая законная. По распоряжению ректора, после тренировок, меня направили к целителям под предлогом обследования на предмет общего состояния. После того, как я исчезла и Тень сделал всем выволочку из-за моего переутомления, этому никто не удивился. Слова целителя, что мне необходим один день отдыха, неожиданными не стали. Ага, если учесть визит темных. Вот и радовалась я неожиданно свалившемуся выходному, да еще посмеивалась, что даже в неприятных гостях есть свои плюсы. Ничем не могу объяснить размягчение своих мозгов. Но, заскучав от безделья, во второй половине дня я решила сходить в библиотеку за книгой. Воздухом подышать, размяться. К тому же она находилась отдельно от учебного корпуса, и я не увидела ничего страшного в том, чтобы ее посетить. Меня соблазнили кружащиеся за окном снежинки. Всегда любила зиму. В детстве часто бегала с детворой на реку. И какие только забавы мы там не устраивали. Набросив плащ, я выскочила из комнаты. На улице было морозно и пустынно. Еще шли занятия, и только я одна слонялась без дела, ловя на ладошки пушистые снежинки и наблюдая, как они тают. Предаваясь приятным воспоминаниям детства, незаметно добралась до библиотеки. На ступени нанесло снег, и они были скользкими. Нога поехала, и, взмахнув руками, я с трудом удержала равновесие, после чего стала смотреть под ноги, чтобы не упасть на оледеневшей лестнице. Мне только ушибов не хватает. Харн открутит мне голову, если я себе что-нибудь поврежу. В то же время, чувствуя себя ребенком, вырвавшимся из-под опеки родителей, понеслась вверх, пересчитывая ступеньки. Сама не поняла, как задела плечом спускающегося человека. Стальная хватка на горле прервала мое движение. Стало полной неожиданностью. «Извиняться, не обучены?» Глухо поинтересовались у меня. Подняв глаза, окаменела. «Жрец Мороса! Откуда? В письме не было и слова о таком госте. В моем незавидном положении я находилась к ним очень близко, но под глубоко надвинутым капюшоном плаща не видела лицо, только непроницаемую завесу тьмы. «Бездна!» — мысленно простонала я, так как лишь высшие из жрецов были способны на такое. Остальные носили маски. Я чувствовала направленный на меня изучающий взгляд и в страхе опустила глаза на руку, что сжимала мое горло и, казалось, в любой момент могла переломить позвонки, реши хозяин чуть сильнее сжать пальцы. Тут испугалась еще сильнее. Жрец был в перчатках. но рука в черной мантии чуть задрался, и я увидела наруч в виде обвивающей руку змеи, очень похожий на Гаю. Только моя змейка в виде браслета, а тут целый наруч. Гая зашевелилась, и исходящее от нее острое чувство опасности добавило градуса к моей панике. Неожиданно меня притянули ближе, и я могла бы поклясться, что ко мне принюхиваются. Следом произошел полет. Меня брезгливо отшвырнули, и, пролетев ступеньки, я упала, заскользив по выпавшему снегу. Тут моему взору открылась вся картина, и беззвучный стон сорвался с губ вовсе не от боли. Массивная фигура жреца стояла в центре, а за ним я увидела ректора, магистра Кироса и, видимо, этих самых гостей, которые выходили из библиотеки и встречи с которыми я должна была избежать. И все смотрели на меня. Моя рука метнулась к горлу проверить, цела ли шея, и тут жрец начал спускаться. Желание встать пропало на корню. В бездну гордость, надеюсь, лежачего он бить не будет. «Приносим извинения за инцидент», — донесся до меня голос ректора. Самого же его не было видно за приближающейся фигурой жреца. «Этот адепт немой и при всем желании извиниться не может». Жрец замер у моих ног и протянул руку. Я взглянула на нее, как на ядовитую змею. Меньше всего хотелось прикасаться к темному, но все это выглядело как жест примирения, и я не могла проигнорировать его. Пальцы утонули в чужой ладони. Меня дернули, поднимая на ноги, но не выпустили, рассматривая браслет с Гаей. Испугавшись за змейку, я рванула руку на себя, но пальцы словно в тисках сжали. При попытке прикоснуться к браслету Гая исчезла под моей одеждой и над рукавом приподняла змеиную голову. И я увидела, как на наруче жреца распахнулся желтый глаз с вертикальным зрачком. В ушах зашумело, а ноги вмиг ослабли. Если это всего лишь глаз, то я боялась даже представить, какого размера у него гаярда. «Гаечка, прячься!» — мысленно завопила я, снова рванувшись. На этот раз удалось освободиться. И я со всего размаха плюхнулась опять на землю, прижимая к груди руку и накрыв ее для верности другой ладонью, мысленно молясь, чтобы Гаярда больше не высовывалась. В этот момент подошли все остальные. «Да что же ваш адепт на ногах не стоит?» Раздались приглушенные язвительные слова из-под капюшона. «Ему целитель сказал сегодня соблюдать постельный режим, а он нарушает», — произнес ректор, испепеляя меня взглядом. «Заметно, что его тяга к знаниям очень сильна. Мы же все видели, как он спешил в библиотеку. Не представите нам этого усердного ученика?» Голос у жреца был шелестящий, и не понять, молод или стар. «Адепт Лоран, темнейший», — нехотя произнес ректор. Магистр Кирос подал мне руку и помог подняться. От Гаярды до меня дошла тревожная волна, и, вопреки всему, я разозлилась. А вот нечего маленьких пугать. Ощущая взгляд жреца, распрямила плечи и подняла подбородок. Пятая точка невыносимо болела, ведь я не один раз на нее приземлилась, но старалась не подавать вида. «И какие стихи у адепта?» «Земля и воздух», — — ответил Кирос. «Что ж, нужно много усердия, чтобы научиться использовать подаренное богами», — насмешливо заметил жрец. У меня в глазах потемнело от того, насколько оскорбительно это прозвучало. Не знаю, что бы я сделала, но крепкая хватка магистра Кироса привела в чувство и предостерегла от необдуманных поступков. «Не будем стоять на пути к знаниям», — между тем иронично произнес темный, отступая с моего пути. Магистр меня отпустил, и ничего не оставалось, как под всеми взглядами продолжить путь в библиотеку. Чувствовала себя оплеванной. В груди клокотало от унижения и обиды. Поднявшись по ступенькам, у самой двери оглянулась. Темные с ректором уже порядком отошли. С ненавистью я уставилась в спину жреца, который шел сбоку. Почувствовав натяжение воздушных нитей, пустила их вслед. Как гончие они понеслись за процессией, поземкой извиваясь по аллее. Достигнув жреца, обвились вокруг ног, и я дернула. Чем закончилось, смотреть не стала, юркнув за дверь. «При чем здесь я, если некоторых ноги не держат?»